Глава 21. Пиратские забавы. За окном сиял полдень. Я по-быстрому связался с остроушкой, разузнать, который день на дворе, да каковы планы. К счастью, она оказалась дома и к вечеру могла подскочить на спаун. Выяснилось, что Харю я плющил в этот раз не столь драматично, не полмесяца, а всего 6 дней. Адаптируется организм понемножку. Первое же, что вспомнил с просонья, легенда о Сивальдо. О, эти тайны! Они меня погубят. Когда нужно что-то эдакое раскопать, разгадать, у меня прям шило в этом месте образуется. Так что ни есть, ни спать не надо. Но сначала нужно было встретиться с моими пиратами. Я звякнул еще и Джеку. Из Приморья пацаны вернулись деловые, упакованные уже с часами. Уговорились на вечер. Пока оставалось время, пособирал хлеб. Проинвентаризировал доспехи. Молотова бронька была еще вполне ничего себе. Сварил несколько зелий пацанам в подарок. Потом вспомнил, что до спауна хоть и недалеко, но все-таки нужно еще дойти. И отправился в путь. Недолгое путешествие прошло как нельзя лучше. И наконец наша теплая компания собралась вместе. Черт, это сколько же мы уже не виделись. Я смотрел на пацанов как на незнакомцев. Когда отпечатались они у меня в памяти несерьезными болтусами. Один в стальных штанах и каске, другой в керасе и сапогах. Бесштанная команда. А тут куда деваться, витязи прямо. Кругом в чаренных алмазках с суровыми речами и рейнджерскими замашками. Вот смешно, я же понимаю, что они все те же 14-летние мальчишки. Разве могли они измениться за неполные сутки, что находились в игре? Да даже пусть бы игровые дни были настоящими, что такое месяц-полтора? Но игра странным образом растягивает время, даже больше, растягивает жизни. И вот, понесло что-то философию. Но парни реально покрутили. Незнакомая мне панда натаскала их в паркуре, и эти злодеи теперь вытворяли такое, что мне оставалось только разводить руками. Рядом со своей скалой они сделали над морем тренажер из висящих в воздухе блоков, каменных и стеклянных вперемешках со столбами, увитыми лианами. И вот скакали они там с просто поразительной скоростью и точностью. Я попробовал было, ну не сказать, что совсем никак. Все же опыт какой-никакой в путешествиях приобрел. Но с пацанами, особенно с пупырем, мне было не равняться. Девонька их, Танюшка, тоже давно освоилась, очень ловко управлялась луком, да и с обоими парнями. Пару раз при мне она так ловко брала их в оборот своей маленькой железной рукой, просто королева. Вскоре подтянулась остроушка, и мы начали наше мероприятие. А, я же не сказал, эти монстры задумали заприватить Танюшке подводную крепость, ту, что между спауном и озерной. Ну да, вот такие безумные идеи бродят в юных головах. Надо сказать, к делу они подошли основательно. Сначала, правда, попытались с кондачка взять. Прорыли тоннель прямо под крепость, вылезли там на дно морское, кончилось гибелью пупыря и Танюшки. Джек выбрался еле живой, даже большую часть лута не смог собрать. Хорошо, что это дело проспал. Представляю, как в глобальном чате читал бы сообщение Софинформбюро. Ну вот, ко второму шторму готовились уже серьезнее. Дождались меня, заранее связались с остроушкой на предмет зелий. Ушка добрая душа, конечно, помогла. Да еще подогнала им ботинки с редкой зачаркой подводная ходьба, которая позволяла двигаться в воде чисто с такой же скоростью, что и на суше. Мечи, как оказалось, были против стражи не очень эффективны, поскольку те предпочитали бить своими лазерами издалека. На этот раз главным оружием планировались луки. Луки были неплохие, с чарами прочности и силы 3-4 уровня. Еще ушка приволокла вязанки стрел, по 2 стака на человека. Молоко зачем-то, и еще мы как следует запаслись землей. Да, задумали такой ход конем, чтобы не опасаться за тыл, перегораживать лишние коридоры землей, а местами делать сухие убежища на случай, если зелье подводного дыхания не своевременно закончится. В подводной крепости, собственно, две проблемы помимо стражей. Обеспечение возможности дышать и преодоление усталости. Усталость – это отдельная история. Это не обычное утомление от работы, а какое-то странное магическое воздействие рядом с морской крепостью, которое страшно замедляет движение, так что сломать даже простой блок песчаника или земли становится целой проблемой. Насчет дыхания под водой есть несколько решений. Например, ставить факел на стенку на уровне головы. Факел, конечно, сразу сносит, но в краткое мгновение можно успеть набрать воздуха. Дело в том, что когда ставишь факел, в нем образуется блок воздуха, а потом он сносится водой, и блок воздуха, соответственно, пропадает. Майнкрафт, что уж тут поделать. Можно таблички вешать на стену, их не смывает. Однако в бою все эти изыски как бы не фонтан. А вот хорошее долгоиграющее зелье, то, что доктор прописал. А если вообще осушать за собой коридоры, вариант прямо идеальный. Как выяснилось по результатам первого штурма, крепость стояла не вплотную ко дну. Между дном и входом в крепость оставалось довольно большое пространство, заполненное шипастыми тварями. По плану мы должны были его проскочить с максимальной скоростью, не ввязываясь в войнушку. Потом нужно было попасть внутрь самого здания, в затопленные коридоры. Там мы собирались отгородиться со всех сторон, осушить небольшую безопасную базу и дальше уже действовать по обстоятельствам. Да, лишней мороки было много, однако никто больше не хотел умирать, я и подавно. Ушка, а молоко-то нафига? Слушайте, прикупила тут в Озерной занятную инфу, секретную, только никому. Оказывается, молоко снимает действие зелий. И что-то подумалось, а может оно и против этой усталости подействует? Ишь как, противоядие значит? Ну, некая логика присутствует, но ведь усталость в крепости точно не от зелий. А впрочем, ты права, попробовать нужно. Вот ты какой мерзкий сталкер. Сомневался, значит, в моих логических способностях. Да я не про тебя, а про разработчиков игры все думаю. Замутили зелья и про противоядие забыли. А вот тебе бы лишь бы какую каверзу у меня усмотреть. Ну как же я мог подумать такое про родную сестрицу? И как тебе в голову только такое пришло? Ну хоть бы грамм логики-то, а? Ушко для проформы треснуло меня мечом. Все равно на спавне не действует. И мы двинули к морю. К морю выглядело достаточно условно. На самом деле мы спустились в шахту под Пиратской горой. Потом долго пробирались на запад корявыми запутанными полуосвещенными тоннелями. Вот все-таки как были пацаны балбесами, так и остались. Пока наконец не выбрались в нормальный прямой коридор, по которому направились под морским дном, прямо на север. Надо сказать, добираться туда оказалось прилично, по ощущениям по 1000 блоков отмахали. Приближение крепости угадывалось. Сначала стали слышны зудящие звуки лазеров, а вскоре все тело налилось жуткой тяжестью. На скорости передвижения это, пожалуй, не сказывалось, но руки просто обессилели. Неприятное ощущение. Попробовали молоко. Ушко – гений. Оно действовало. Впрочем, не успели мы обрадоваться, как усталость накатила снова. Я предположил, что это не постоянно действующий эффект, а какое-то периодическое воздействие. Может быть, даже там в крепости сидит какой-нибудь типок и колдует эту усталость время от времени. Решили молоко пока не тратить, его было немного. Вдруг критический момент пригодится. Тоннель вывел в квадратную вертикальную шахту в 4 блока, залитую водой. Чокнулись, выпили по зельке дыхания, ночного зрения, добавили регенерации и рванули. Сверху сбивало мощным течением, которое пришлось трудом преодолевать, пока не выплыли на дно под крепостью. О, здоровая домина, думаю, блоков под 60 шириной. 2 крыла здания, под одним из которых мы оказались, опирались на толстые зеленоватые колонны из неизвестного материала. По центру виднелось что-то вроде большого зала, как в космопортах. Все это в зеленоватой воде смотрелось совершенно волшебно. Впрочем, пока было не до экскурсий. Добравшись до зала, мы стали всплывать. Вход в основную часть оказался довольно высоко от дна. И все-таки в стене, а не в потолке, как мне представлялось. К счастью, стражи оказалось не так много. Нами заинтересовалось штук 5-6. В округе виднелся еще десяток, но нас пока не замечали. Впереди плыли Пупырь с Джеком, проводники. Мы троем следовали сразу за ними. Когда к Джеку протянулся первый свербящий луч, я попытался попасть в монстра, однако оказалось не так просто. Стрела в воде летела недалеко, да и вообще стрелять на ходу мне еще не приходилось. Зато Танюшка лихо добавила к колючей твари еще пару иголок. Впрочем, незаметно было, что этому одноглазому шару поплохело, а Джеку все-таки немного досталось. Потом из-за меня уцепился сиреневый луч. Мы уже ввалились в центральный коридор крепости и поспешно заделали проход с земляной стеной. Идеального фокуса не получилось. Мы скинули преследователей, но в комнатку, в которой мы оказались, выходило сразу 3 коридора с разных сторон. И оттуда тут же потянулось еще пару жутиков. К счастью, коридоры были довольно узкими, промазать было сложно, и мы дружно утихомирили встречающих. В прихожей решили не задерживаться, свернули куда-то налево, потом снова налево. Наконец остановились, тщательно заделали все проходы и заместили слой воды под потолком. Потом медленно начали отковыривать землю обратно, чтобы получилась воздушная прослойка. Наконец, после немалых трудов, плацдарм был готов. Дальше, вот честно, даже писать скучно, не то что читать. Штурм наш был похож не на лихую войнушку, а на ковыряние рабов в каких-то древнеримских каменоломнях. Мы заделывали коридоры землей, оставляя узкие проходы в 2 блока, и так не спеша занимали комнатку за комнаткой, толпой накидываясь на стражей, которым не повезло оказаться у нас на дороге. Чтобы дышать в оставленных проходах, на стену устанавливали деревянные лесенки. От табличек мы отказались, слишком большой расход дерева. Так мы копошились дня полтора, пока не наткнулись на босса. Блин, он был реально здоровым. Шар, пожалуй, побольше слизня, да еще с хвостом. Эдакий глаз 2 метра в диаметре, утыканный шипами. Адское создание. Началось сражение, и процесс пошел повеселее, хоть какое-то разнообразие. Эту тварь мы грохнули очень удачно, он даже не смог никого зацепить. Хотя и нам повозиться с ним пришлось, очень крепкая зараза. Из стражи выпадает довольно занятный дроп. Рыба и осколки какого-то призмарина разного размера. Из призмарина, судя по всему, сложена морская крепость. Он встречается нескольких разновидностей, но тогда нам было не до материаловедения. А вот из босса, помимо всего прочего, выпало нечто эксклюзивное. Мокрая губка. Что с ней делать, было неясно. А старушка ни о чем подобном не слышала, я и подавно. После битвы с большим стражем мы решили немного передохнуть и поразмыслить. Вернувшись на базу, посовещались. Продолжать ли захват крепости или вернуться пока домой? Все-таки воюем почти 2 суток. Постановили не останавливаться. Пожалуй, главное, что повлияло на решение остаться – нежелание снова нырять в открытые глубины, кишащие шипастыми тварями. В узких коридорчиках крепости было уже как-то привычно, да и босса вроде как уже устранили. Меня, однако, беспокоила одна мысль. «Слушайте, а не кажется странным, что главный монстр обитал где-то в самом углу крепости? Если она симметрична, то в правом крыле может еще один такой водиться». Я оказался прав. Двинувшись в правое крыло, мы по уже отработанной схеме добрались до логова 2-го босса. Времени это заняло заметно меньше, все-таки опыт сказывался. В общем, долго расписывать не буду. Боссов оказалось 3. К счастью, 3-й, обитавший где-то в верхних этажах, оказался таким же, как и 2 предыдущие. А то мы уже готовились столкнуться с чем-нибудь вообще из ряда вон. Хотя куда уж дальше. Вскоре после того, как мы грохнули 3-го, случилось чудо. Оковы усталости свалились, и нас наполнила просто нереальная легкость. Даже не подозревал какое-то счастье иметь возможность нормально ломать блоки. Значит, все-таки чары усталости насылались этими гигантскими стражами, а не самой крепостью. Отлично. На полную зачистку крепости у нас ушло 5 суток. Суровая работка. Ну и богатство мы огребли просто немерено. В крепости обнаружилась приличная куча золота, 8 блоков, и здоровый запас губок, штук 25. С губками пока дело было темное. Нужны были эксперименты, что это и с чем их едят. Но что точно было в плюс, это прорва разного призмарина и новые осветительные штуки, морские лампы. В замке на спавне я, кажется, уже видел такие, но теперь наконец-то стало ясно, откуда они берутся. Думаю, что разные снобы не поскупятся на эксклюзивные апартаменты из морского камня. Но главное, теперь у нас имелся опыт. Появилась возможность замутить неплохой бизнес на разграбление морских крепостей и продажу морского лута. Потом еще был цирк, когда Танюшка попыталась заприватить крепость. Оказалось, что здание занимает больше разрешенных 50 тысяч, причем как назло не входит совсем немного. Сразу вспомнилось, как я охаживал свое озерцо, сражение жадности с суровой реальностью. В результате пришлось такие Танюшке поумерить свой пыл. Я обкорнать крепость со всех сторон, впрочем, получилось все равно неплохо,